Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кладбище? Послушай, мудак, хватит воровать квартиру. Ты уже все, что мог, вынес. И теперь я тебе хочу сказать, верни долг, то, что ты брал, и не хулигань больше по тебе. Так я хочу вашу квартиру на себя. Вот я тебе сказала, приготовь себе место на кладбище, а не нам. Алло. Алло. Валентина Петровна? Какого тебе хуя от нее нужно? Здравствуйте, это вы? Нет. А кто это? А тебе какое дело? Ну, я просто внук Валентины Петровны, позвонил. Что? Я внук Валентины Петровны, позовите ее, пожалуйста. Ты охуевший. Что? Что мы, блядь, голос внука не знаем, ебана мать? Я внук. Алло. Алло. Алло. Валентина Петровна, не молчите. Не пошел пыль... к ебене матери, сука ебаная. Ну погодите. Дайте мне будем. Алло. Здравствуйте, алло. Передайте Андреевичу привет. Побольше пусть пьет. Кому? И со своими дружками. Да, Андреевичу своему. Какому Андреевичу? Да, Владимир Васильевич. И Басову туда приспрущу. А что у вас и украли? И кто садить будет? Кто этот хуй в пальто? Я тебе место сказала, выпей за здоровье, Аникина. Алло. Александра. Выпей, да-да-да, то, что ты взял и украл. Так ты, что будь а здоров, что украл, и не ты в милиции, мудак.